Глава 39. Я сначала даже подзависла над вопросом мамы, и только потом сообразила, о чем она, и быстро соврала. У Жени новая квартира, ей надоело жить в общаге. И пока мама распиналась о том, что Женя мне не принесет добра, и вообще эту девочку лучше обходить стороной, я думала, что никогда не врала родителям. Ни разу. Обычно врут, чтобы не нарваться на наказание. В детстве, в более позднем возрасте врут, чтобы не волновать родителей. А вот своей лжи и желанию скрыть отношения с Борисом объяснений я найти не могу. И тем более не могу понять, почему мне стало так легко это делать. Врать. «Папа!» — улыбаюсь я, когда он садится перед экраном немного заспанный. После смены, наверное. «Мне тут повезло, и я попала в театр, представляешь?» «Представляю. Дочь, а давай позже созвонимся?» Зевает он, и я бы обиделась, но уже начала играть милую дурочку. И не могу остановиться. Задача – выудить из папы все, что он знает. «Погоди, погоди, сейчас сон как рукой снимет. Там было покушение, стреляли!» «Стой, стой!» Сразу раскрывает он глаза шире, вперивается взглядом в экран. «Ты видела, как стреляли в Распутина?» Мандраж поднимается во мне волной, захлестывает с головой. Слышать эту фамилию невероятно волнительно, еще потому, что отец ничего не знает. И одна эта тайна, моя тайна, приносит немало удовольствия. Что-то есть в том, чтобы знать то, чего не знают другие. Смотреть, как шестеренки в чужом мозгу крутятся, а ты направляешь их в нужное русло. Для тебя. Чтобы получить то, что нужно. В данном случае информацию о Борисе. Видела. Я была очень близко. Тебя не задело? Как ты вообще могла оказаться рядом с ним? Нина! Сразу вскакивает отец, заведенный до предела, и так усиленно машет руками, что его треники почти спадают. Он их быстро подтягивает и продолжает негодовать. «И вообще, как только увидела этого богатея поблизости, беги без оглядки. Никогда к нему не приближайся. Лучше бы его уже грохнули». «Коля!» Где-то на заднем фоне одернула отца мама и тут же оттолкнула его от экрана. «Доча, ты точно в порядке? Ты только нам не ври. Она никогда не врет». Говорит отец, отталкивая мать, и мне становится необычайно стыдно перед самыми близкими людьми, потому что, потребуя отец обещания никогда не приближаться к богатею, я солгу снова, уже окончательно падая в своих глазах, потому что, по сути, меняю родных на иллюзорную фантазию о любви человека-загадки. Самое забавное, что отгадывать я их никогда не любила. Я любила решать уравнение неизвестным, где всегда может быть только один, самый правильный ответ. Чтобы предотвратить отцовскую истерику и избежать очередного вранья, я сразу спросила, а почему на директора обыкновенного завода вообще должны покушаться? Надо было прибавить обыкновенного директора, хотя Борис и не тянет на это утверждение. «Нина!» Смеется папа и даже немного расслабляется. Тихо шепчет маме об очередной банке пива. «Наш комбинат можно назвать каким угодно, но необыкновенным. Там такие бабки крутятся, что тебе и не снилось». Папа обо всем этом рассказывает с трепетом, в перерывах между лютой ненавистью. Как и должен делать обычно человек из народа, когда речь заходит о богатых и тех, кто имеет много власти. И я, зная, насколько близка к тому, о ком идет речь, ощутила, насколько взбудоражена. Самим осознанием, что мне это может быть доступно, пусть только как жене. Но сначала нужно понять, насколько это все опасно для него, для меня и родных. «Деньги, понятно, но разве они как-то связаны с криминалом?» Папа раздраженно вздыхает. Он не сильно любит вдаваться в пространственное обсуждение. Коротко и по делу. Вот его конек. Поэтому он начал с главного. Раньше на заводе платили мало, задерживали зарплату, потому что весь доход съедала область, то бишь губернатор и мэр нашего городка, который ходит под бритым. Приходилось напрягать мозги, но вроде бы суть я уловила. А бритый — это не тот, кто... Да-да, владелец банка, ресторана и много чего еще в городе. Бандит, короче. Так. И вот представь, кормили всех этих проглотов за счет народа, кормили, а потом раз — и приходит Распутин. И лавочку-то прикрывает. Постой, значит, Распутин хороший? Тогда почему ты говоришь, что он плохой? Рассмеялась я, если его приход улучшил жизнь горожан к лучшему. Ну, по сути, да. Неохотно подтвердил отец. Только вот ведет он себя при этом, как герцог в своих угодьях, и немало бабла ложит к себе в карман. Но он, получается, защищается от плохих? Обрадовалась я, стараясь не замечать, как коверкает некоторые слова отец. Так-то оно так, только вот чтобы защититься от плохих и не попасть на тот свет, приходится самому стать похлеще этой своры собак. Не думаю, что столь уважаемый человек стал бы опускаться до устранения кого бы то ни было таким примитивным способом. Покачала я головой, уже заранее обдумывая все, что услышала. «Порой примитивные методы самые действенные», — говорит отец, а я не согласна. Даже после того, как он отключился, а я перекусила и принялась за домашнюю работу, была не согласна. Потому что из того, что я уже знаю о Борисе, пусть и звучит это весьма самонадеянно, я уверена, он будет загонять врага в ловушку, изящно действовать, а не грубо, и точно никогда не будет рисковать свободой, чтобы убить человека. Но, несмотря на уверенность, в мозгу неоновой вывеской висели слова отца, брошенные напоследок. «Я уверен, смертника, покушавшегося на жизнь Распутина, уже нет в живых». И после столь уверенного заявления мне нужно было бы бежать из квартиры без оглядки, но я лишь думаю о том, когда приедет сам Борис. Я бы сразу все у него спросила, уверена, он бы не стал мне врать. А может, позвонить ему прямо сейчас? Может быть, я услышу его басовитый голос. Может быть, я даже захмелею от его тембра и смогу признаться, как сильно я за него волнуюсь. И самое главное, что я не хочу ждать нашей первой брачной ночи. Я готова. Я очень, очень готова. Ну и еще я хочу кота. И я уже откладываю телефон, на который поступают только звонки от Бориса, и который, собственно, сегодня молчал. И стоило только закрыть глаза, завибрировал, отчего я тут же вздрогнула. Села на кровать и прижала руку к груди. Вдруг сердце выпрыгнет. И пока тянула пальцы, мне казалось, я подцепляю еще один кусочек огромного пазла с изображением черного прямоугольника Малевича. Того самого, где под толстым слоем тьмы скрывается многообразие красок.